Гараж за вымощенной булыжником и окаймленной живым бордюром подъездной дорожкой был миниатюрным двойником дома. На дорожке стоял «Мустанг», модель 20-летней давности. Он был белый и сверкал чистотой. Лужицы воды под колесами и аккуратно свернутый садовый шланг возле задней шины. Пространство перед домом представляло собой роскошную зеленую лужайку, которая сделала бы честь Дублину. Ее обрамляли цветочные клумбы. Сначала более высокие камелии, азалии, гортензии, африканские лилии, ближе к центру душистый табак, бегония и белая бахрома алиссума. Посреди лужайки пролегала мощеная пешеходная дорожка. С левой стороны рос триплет японской плакучей березы. Седой человек с высоко расположенной талией, одетый в рубашку цвета хаки, синие рабочие штаны и тропический шлем, осматривал ветки и обрывал мертвые листья. Из заднего кармана у него свешивался кусок замши. Мы вышли из машины. Шум движения по Олимпику был слышен здесь, как низкое гудение. Пели птицы. На улицах ни клочка мусора. Когда мы пошли по дорожке, человек обернулся. Лет 60, узкоплечий, с длинными крупными руками. Из-под шлема было видно длинное лицо, похожее на морду гончей собаки. Белые усы и эспаньолка, очки в черной оправе. Когда мы уже были лишь в нескольких шагах от него, я понял, что у него африканские черты лица. Кожа не темнее моей, усыпанная веснушками. Глаза золотисто-карие, цвета дубовой древесины, из которой делают школьные парты. Одна рука его оставалась на стволе дерева, пока он наблюдал за нами. Потом он опустил ее и растер в пальцах березовую шишечку. Чешуйки просыпались на землю. «Гилберт Бейлис?» — спросил Майл. «А кто спрашивает?» «Моя фамилия Стерджес. Я детектив». «Частный детектив. Работаю по делу исчезновения миссис Джины Рэмп. Несколько лет назад она стала жертвой человека, за которым вы надзирали от отдела условно-досрочного освобождения. Джоэля Маклоски». «А, старина Маклоски», — сказал Бейлис, снимая шлем. «У него оказалась густая, пышная шевелюра цвета перца с солью». «Частный сыщик, да?» Майло кивнул. «На какое-то время. Я в отпуске от полицейского управления Лос-Анджелес». «По собственному желанию?» «Не совсем». Бейлис пристально смотрел на Майло. «Стерджес. Мне знакомо это имя, да и лицо тоже». У Майло не дрогнул ни один мускул. Бейлис сказал: «Вспомнил. Вы тот самый полицейский, который врезал другому копу на телевидении. Говорили о каких-то внутренних интригах. Из сводок новостей тогда невозможно было понять, в чем там дело. Для меня это и неинтересно. Я теперь далек от всего этого». «Поздравляю», — бросил Майл. «Я это заработал». «Так насколько вас выпихнули?» «На 6 месяцев». «С сохранением или без?» «Без». Бейлис пощелкал языком. «Так. А пока вы, значит, зарабатываете на оплату счетов. В мое время такого не разрешали. Одно мне не нравилось в нашей работе. Негде развернуться. А вам она нравится?» «Работа как работа». Бейлис посмотрел на меня. «А это кто? Еще один непутевый из пула?» «Алекс Делавер», — представился я. «Доктор Делавер», — вмешался Майло. «Он психолог, лечит дочь миссис Рэмп». «Ее зовут Мелисса Диккенсон», — сказал я. «Вы говорили с ней примерно месяц назад». «Вроде припоминаю что-то такое». «Психолог, значит?» «Когда-то я тоже хотел стать психологом», — Думал, что раз у меня работа и так сплошная психология, то почему бы не зарабатывать больше? Посещал занятия в Калифорнийском университете, по баллам тянул на магистра, но не было времени ни на диссертацию, ни на сдачу экзаменов, так что тем все и кончилось. Он стал еще пристальнее рассматривать меня. И что вы делаете в компании с ним? Всех психоанализируете или как? Мы только что побывали у Маклоски, ответил я. Детектив Стерджес подумал, что будет неплохо, если я за ним понаблюдаю. «Угу», — сказал Бейлис. «Старина Джоэль, вы серьезно подозреваете, что он в чем-то замешан?» «Просто проверяем его», — объяснил Майло. «Оплата у тебя почасовая, вот ты и накручиваешь эти часы. Не заводись, солдат. Я не обязан с тобой разговаривать, если не захочу». «Я это знаю, мистер. 23 года я тянул лямку, подчиняясь приказам людей, в 1000 раз глупее меня. Вкалывал ради пенсии за 25 лет службы, чтобы потом отправиться вдвоем с женой путешествовать. До цели оставалось всего 2 года, но жена не дождалась, покинула меня. Обширный инсульт. Сын в армии, служит в Германии, женился на немецкой девушке, домой не собирается. Так что последние 2 года я сам себе устанавливаю правила. Последние 1/2 года у меня это неплохо получается, понимаешь? Майло медленно, длинно кивнул. Бейлис улыбнулся и снова надел шлем. Хочу, чтобы на этот счет между нами было полное понимание. Оно есть, ответил Майло. Если вы можете нам сообщить о Маклоске какую-либо информацию, которая поможет нам отыскать миссис Рэмп, я буду вам очень обязан. Старина Джоэль, сказал Бейлис. Он потрогал свою бородку, задумчиво глядя на Майла. Знаешь, за эти 25 лет мне самому много раз хотелось набить кому-то морду, но я не мог из-за пенсии. Из-за путешествия, в которое собирались мы с женой. Когда ты съездил тому бюрократу по челюсти, я улыбнулся. У меня было плохое настроение, одолевали мысли о случившемся и о несбывшемся. Ты развеселил меня на весь этот вечер. Вот почему я тебя помню. Он усмехнулся. Забавно, что ты его так взял. И пришел. Должно быть, судьба. Проходите в дом. Мы оказались в темной, аккуратной гостиной, обставленной тяжелой резной мебелью, которая была недостаточно стара и недостаточно хороша, чтобы ее можно было назвать старинной.